Вторник, 25 мая 2004 года. Джонатан позвонил вчера на мобильный. К счастью, никого из сотрудников рядом не было. Наш разговор напоминал интервью, но я знала, что это чистая формальность. По большому счету, мы уже договорились. Голоса его я не помнила. Даже не очень помнила, как он выглядит. Я старалась не нервничать, но все равно немного заикалась. Расхваливала себя как могла. Вроде это сработало. Он сказал, что вначале наймет меня на 3 месяца. Если все пойдет хорошо, мы продлим контракт. Он заказал мне билеты и выслал по электронке расписание полетов. Билеты ждали меня в аэропорту. Вечером я поговорила с начальницей, объявив, что через 2 недели ухожу в отпуск за свой счет на год. Она ужасно расстроилась. Я ее понимаю. Теперь ей придется в срочном темпе подыскивать мне замену. Я успокаивала ее, вздыхала и делала грустное лицо, но сердце мое пело от счастья. После работы я пошла в город, что теперь случается со мной нечасто. Мне надо было поменять фунты на американские доллары, однако я не могла открыто пойти на почту, поскольку боялась, что Ли следит за мной. Он должен был работать сегодня, но, по-моему, большую часть рабочего времени проводил, прячась от меня в подворотнях. Довольно часто, впрочем, он выходил из своих потайных мест, чтобы я могла заметить его. В результате мне стало казаться, что он постоянно мелькает в толпе. Я зашла в аптеку Boots. Сделала вид, что рассматриваю упаковки с тестами на беременность. Если где-то спрятался и следит за мной, пусть тоже немного помучается. А потом проболталась с полчаса в отделе косметики. Мой самолет вылетал в пятницу, 11 июня, в 4 часа дня. В последний раз я должна была появиться на работе в четверг, за день до вылета. Я решила купить чемодан, спрятать его в офисе и потихоньку перетаскать кое-какую одежду и ценные мелочи на работу, чтобы Ли ни о чем не догадался. Позади моего кабинета был устроен небольшой чулан. По счастью, кроме меня, туда никто не заходил. Конечно, и это был риск, но здесь я ничего не могла поделать. Я решила взять только самое необходимое. Докуплю, что надо, в Нью-Йорке. Конечно, жалко было оставлять нажитое честным трудом барахло, но что делать? Забирать больше было рискованно. Я надеялась, что американской зарплаты хватит на выплату ренты еще за 3 месяца, а потом приеду за остальными вещами и отдам ключи хозяевам. Хорошо бы к тому времени Ли забыл меня и шел дальше своей дорогой. Я подняла глаза. Ну, конечно, вон он. Стоит у входа, костюм нацепил. Может быть, у него встреча с директором аптеки? Я сделала вид, что не вижу его, хотя мне очень хотелось помахать ему рукой. Впрочем, теперь на почту все равно уже не сходить. Ну да ладно. Схожу завтра. Скажу ему, что одна сотрудница попросила получить для нее бандероль.